Глава 29. Семья. Я, писарь Симмер, записал этот правдивый рассказ со слов менестреля Драма, человека неграмотного, однако поклявшегося, что история, которую он поведал, подлинная. Китни Мосса обвиняли в убийстве его молодой жены. На 15-й день после праздника весны его привели к камням свидетелям в окрестностях Баккипа и Оленьего замка. Идти он не хотел. Лудильщик Харди, брат убитый, вызвал его на бой на палках и кулаках, чтобы камни-свидетели рассудили их. Харди утверждал, что Китни задушил Вивер в приступе пьяной злобы. Китни признавал, что напился. Однако говорил, что Вивер была уже мертва, когда он вернулся домой. Мол, от ужаса он потерял сознание и очнулся только от криков сына, когда тот увидел мертвую мать. Харди обвинил Китни в убийстве и потребовал, чтобы племянника отдали ему на воспитание. Поединок начался, и вскоре Харди стал брать верх. Когда палка Китни переломилась, Харди рассмеялся и пообещал ему быструю смерть. Тогда Китни воскликнул: «Клянусь Эдой, я не убивал! К богине я взываю о защите!» Он вскинул руки и побежал. Некоторые утверждают, что он просто хотел сбежать. Однако семеро свидетелей и менестрель Драм говорят, что он нарочно бросился об один из стоячих камней и исчез, будто в омут канул. Лето прошло, а о Китни Моссе все не было никаких вестей. Однако серебряная цепочка и кольцо, принадлежавшие Вивер, обнаружились у мельника Тага. А когда его хлев обыскали, там нашлись и другие украденные вещи. По всему выходит, что Вивер застала Тага, когда тот грабил ее дом, и он убил ее. А Китни невиновен. Писарь Симмер о происшествии с Китни Моссом. Полдень уже миновал, когда мы прибыли в Оленьий замок. Мы двигались медленно, чтобы не тревожить Нетл. Ридл ехал рядом с ней. Если она и злилась на него прежде, то теперь ее гнев затмила боль потери, терзавшая всех нас. Благодаря силе Дьютифул и весь двор разделяли наше горе. Я же не чувствовал ни силы, ничего бы то ни было, кроме утраты. 5 дней мы провели у камня. Нетл вызвала из Баккипа новый круг. Они со свежими силами взялись за дело и попытались отыскать Би в камне. Эта попытка не принесла ничего, кроме изнеможения. Маги вышли из камня обмороженными, с пустыми глазами. Нетл поблагодарила их и круг ржанки за героические усилия. Мы свернули лагерь и покинули камень, возвышавшийся среди лесных теней. Я ехал на мерине Персеверанса, выезженном так хорошо, что им можно было вообще не править. Безучастный и молчаливый, я тащился в конце вместе с баламутами. Все силы уходили на то, чтобы не думать. Едва во мне проклевывался росток надежды, я безжалостно выпалывал его. Я старался не рассуждать о том, что я сделал не так, и что еще можно попробовать предпринять, не рассуждать ни о чем вообще. Мы ехали днем, но для меня весь мир был окутан мглой. Порой я радовался тому, что Молли мертва и не знает, что я натворил. Порой мне казалось, что судьба наказывает меня за то, как мало я любил Би, когда она была маленькой, глупой и беспомощной. А потом я снова прогонял все мысли из головы. Стража пропустила нас в ворота Оленьего замка беспрекословно, и мы въехали во двор. Навстречу Нетл тут же выбежали слуги и устроили переполох, они кинулись поздравлять ее с возвращением домой и едва ли не на руках унесли в замок. Сквозь глухое отупение горя я смутно удивился, увидев, что баламуты выстроились в ровную шеренгу и ждут моей команды. Я отправил бойцов отдыхать, велев доложиться Фоксглоу утром. Пора ей принять их в ряды моей стражи, выдать новую форму и вымуштровать как следует. У меня не было сил всем этим заниматься. Зачем я вообще вернулся сюда? Что, если снова сесть на лошадь и уехать? Сколько времени займет путь до Клереса? Быстрее всего ехать одному. Но мой конь устал, и у меня нет припасов в дорогу. Нет, это делается не так. Но вот бы снова стать бесшабашным мальчишкой. С этими мыслями я долгое время стоял во дворе столбом. Риддл подошел и встал рядом, но я не повернул головы. Он тихо сказал: «Король Дьютифул велит всем нам явиться в его зал для приема близких гостей. Сейчас мой король отчитает меня за непослушание, потребует доложиться. Мне было наплевать, но Риддл не уходил, и мой дар улавливал его присутствие. По-прежнему, не глядя на него, я сказал: «Мне надо сперва позаботиться о лошади». Он помолчал немного и проронил: «Тогда я скажу Нетл, что ты вскоре присоединишься к нам». Я повел Мерина в старые конюшни. Увидев пустое стойло между стрелой и капризулей, я завел его туда, расседлал, натаскал воды и насыпал овса, благо зерно обнаружилось там же, где всегда. Подошла девочка-грум по имени Пейшенс, посмотрела и молча ушла. Больше никто не беспокоил меня, пока не появился Персевиранс. Он взглянул на меня поверх перегородки стойла. «Это моя работа». «Не сегодня». Он молча смотрел, с какой дотошностью я делаю все то, что необходимо сделать, когда усталая лошадь вернулась в конюшню. Я знал, как у него чешутся руки, когда кто-то другой ухаживает за его лошадью, но мне была нужна эта работа. Мне было нужно хоть что-то сделать правильно. «Она прямо как ветер. Стрела, лошадь, которую вы мне одолжили». «Да, она хорошая». Чалая смотрела на меня поверх стойла. Я закончил, больше делать было нечего. Больше не оставалось предлогов, чтобы задержаться здесь. «И куда я пойду?» — подумал я, закрывая за собой дверь стойла. «Принц Фитцчивел, господин», — Пэр говорил шепотом, — «что случилось? Где Би?» «Пропала. Пропала навсегда». Я произнес вслух слова, которые эхом перекатывались у меня в голове все это время. «Они увели ее за собой в камень силы, парень, и заблудились в потоке магии. Они так и не вышли с другой стороны». Он уставился на меня, потом вцепился руками себе в волосы, словно хотел вырвать их, склонил голову на грудь. «Би!» — голос его от напряжения дал петуха. «Моя кроха Би! Я учил ее ездить верхом». Я положил руку ему на плечо, и он вдруг бросился ко мне, спрятал лицо у меня на груди. «Я пытался спасти ее, господин!» — вскрикнул он, задыхаясь от слез, уткнувшись в мою рубашку. «Правда, пытался!» «Знаю, ты сделал все, что мог». Я стоял, прислонившись спиной к стене. Когда колени подогнулись, я сполз на пол. Персевиранс рухнул рядом, сжался в комок и отчаянно разрыдался. Я устал и сидел возле него, гладил по спине и жалел, что не могу вот так же выплакать свое горе. Оно словно черная ядовитая жижа заполнило меня до краев и не шло наружу. Мерин перегнулся через перегородку к Перу, вытянул шею и дохнул ему в волосы, потом лизнул. Пер погладил его. «Со мной все будет хорошо». Мальчик умел убедительно лгать. Стрела мысленно потянулась ко мне. «Не сейчас, лошадка. Мне нечего тебе дать и нечем с тобой поделиться». В ответ до меня донеслось ее недоумение. «Главное — не привязываться. Если у тебя никого нет, ты никого не подведешь. Ни стрелу, ни персевиранса. Разруби привязанности сейчас, пока они не проросли глубже. Поступи как ответственный человек», — сказал я себе. Я заставил себя встать на ноги и сказал: «Мне надо идти». Мальчик кивнул, и я пошел прочь. Я ничего не ел. Я давно не спал, и у меня все болело. Мне было все равно. Я вошел в замок через кухню, словно по-прежнему был безымянным псарем. Безучастно прошел в зал, где Дьютифул принимал близких гостей. Когда-то это были покои короля Шрюда. Здесь он вершил суд над подданными благородных кровей. В былые времена здесь приговаривали принцев к изгнанию, а неверных принцесс — к заточению в далеких замках. Какой приговор уготовал мне Дьютифул? Я снова удивился, зачем вернулся в Оленьий замок. Наверное, просто потому, что придумать что-то еще было мне не под силу. Двери, ведущие в покои, были высокие, резные, из горного дуба. Они не были заперты. Я толкнул створки и вошел. При всей его торжественности зал был обставлен очень просто. Строгий, безыскусный трон на возвышении, откуда король вершит суд. Рядом и чуть ниже кресло для советника, если король пожелает, чтобы таковой присутствовал. Ряды простых дубовых стульев вдоль стен для свидетелей и подателей жалоб. А посреди зала, за небольшим деревянным ограждением, низкий помост из цельного куска дерева, на котором подсудимый стоит на коленях в ожидании королевского приговора. Они ждали меня, Дьютифул и Элиана, принцы Проспер и Интегрити, Нетл и Ридл, Кетрикан в простом черном наряде с капюшоном, выглядевшая старше, чем в прошлую нашу встречу, Чейт, а рядом с ним, кутаясь в толстую шерстяную шаль, словно никак не могла согреться, Шайн. Она жалась к отцу, как маленькая. Ее щеки, нос и лоб до сих пор были красны от холода. Ланд с прямой спиной сидел по другую руку от Чейда. Старик смотрел на меня, но его взгляд не выражал ничего. Тут же, я заметил, был и Олух. Таращился по сторонам круглыми глазами. Король Дьютифул еще не воссел на трон, однако был в официальном наряде и короне. Голову королевы Элианы украшал шарф с вышитыми нарвалами и оленями, поверх которого была надета корона. Она выглядела торжественно и элегантно. Нетл переоделась с дороги, но по-прежнему казалась замерзшей и усталой. Рядом с ней стоял Ридл в синем цвета оленьего замка камзоле с черным кантом. Он положил руку на плечо Нетл, словно защищая ее, как этого никогда не делал я. Ее брат Стеди стоял рядом, как будто для того, чтобы одолжить ей силу, если потребуется. Я выпрямился, расправил плечи и стал ждать. К моему удивлению, в дверях раздались еще чьи-то шаги. Повернувшись, я увидел, что в зал входит Нет, мой приемный сын. Он стаскивал с головы шерстяную шапку, щеки его горели от мороза. За ним по пятам вошли близнецы Свифт и Нимбл. Неужели они тоже должны видеть мой позор и бесчестье? Следом за ними вошел Чивол, старший сын Барича. Паш, проводивший их в зал, глубоко поклонился и вышел, прикрыв двери. Чивол посмотрел на меня глазами, полными горя, и присоединился к своим братьям и сестре. Свифт и Нимбл встали по сторонам от Нетл. Они сгрудились потеснее, все вместе. Нет посмотрел на меня, но я не стал встречаться с ним глазами, и он, поколебавшись, присоединился к Нетл и ее братьям. Я поднял глаза на Дьютифула, но он смотрел на дверь. Раздался вежливый стук, створки распахнулись, и вошла Спарк в синем наряде служанки, а рядом, положив бледную руку ей на плечо, шел Шут. Он был в черном камзоле поверх белой рубашки с широкими рукавами, черных узких штанах и туфлях. Мягкая черная шляпа прикрывала его поредевшие волосы. Его невидящий взгляд бродил по залу, но я знал, что благодаря Спарк он знает, куда идти. Она подвела его к одному из стульев у стены и помогла сесть. Стеди обвел зал взглядом и посмотрел на Дьютифула. Король коротко кивнул. И тогда Стеди подошел к дверям и плотно закрыл их. Я ждал. Всего однажды, в 12 лет, мне довелось видеть подобный суд, да и то сквозь потайное отверстие в стене. Я хорошо помнил, как это было. Сейчас король Дьютифул займет место на троне, другие рассядутся вдоль стен, а мне велят преклонить колени за ограждением и объяснить свои поступки и свои ошибки. Дьютифул протяжно, прерывисто вздохнул. Насколько тяжело дается все это ему? Я вдруг остро пожалел, что заставил его пройти через такое, но не о том, что я совершил. Тут я не сожалел ни о чем, кроме того, что не смог спасти свою дочь. Дьютифул заговорил тихо, но веско. «Думаю, все собрались. Мне жаль, что пришлось созвать вас подобным образом». Но обстоятельства требуют, чтобы все осталось между нами. В кругу семьи, в каком-то смысле. Меня поразило, как неофициально он начал. Дьютифул, между тем, повернулся к Неду, Чивелу и Нимблу. «Мы сообщили вам, что Би похитили. Теперь у нас известие еще хуже. Мы потеряли ее». «Нет!» — воскликнул Чивол, не желая признавать правды. «Что случилось? Как ее похитили? И почему вы не смогли поймать преступников?» Нед обвел взглядом всех нас. Его голос, которым он так хорошо владел, дрогнул. Она была такая маленькая, такая хрупкая. Шайн глухо всхлипнула. Дьютифул спросил: «Фитц, расскажешь им? Или лучше я?» «Вот как! Они хотят, чтобы я во всеуслышание покаялся, прежде чем начнется суд. Что ж, я это заслужил». Дьютифул так и не воссел на трон, но я знал, как положено вершить такие дела. Я подошел к месту подсудимого и положил руки на ограждающие его перила. Все началось за 2 дня до зимнего праздника. Я хотел устроить особенный день для Би. У нее, у нас в доме не все шло гладко. «Нет», — подумал я, — «не стоит причинять им лишнюю боль. Чейт, Ланд и Шайн и так страдают. И хотя они подвели меня, я подвел их куда больше. И я взял всю вину на себя. Не упомянул о том, какой никудышный вышел из Ланта учитель. Замел под ковер жадность и ребячество Шайн. Обо всех своих промахах я рассказал, ничего не скрывая, начиная с того, как вмешался в судьбу несчастной собаки и заканчивая тем, как оставил свою дочь на попечение других, чтобы попытаться спасти Шута. Я признал, что в свое время отказался от предложения, чтобы в моем доме все время находился маг обученной силе, который мог бы передавать сообщения в мое отсутствие, и что я никогда не понимал, зачем нужна стража в доме. Я хладнокровно описал все, что произошло в поместье, пока меня не было. Я не умолк, чтобы переждать судорожные рыдания Шайн. Я рассказал о том, как были ранены, убиты и изнасилованы слуги Ивового леса, и как я тщетно пытался найти Би. Я сказал, что 2 колсидийцев, которых я допросил, подтвердили слова слуг, но не упомянул, как развязал похитителям языки. Я признался, что напился настоя эльфийской коры и потому не смог последовать за моей дочерью в Камень Силы. И для тех, кто не искушен в магии, объяснил, что Би пропала. Нет, она не умерла. Все куда сложнее, чем смерть. Она пропала, исчезла, растворилась в потоке силы, и все усилия вернуть ее оказались тщетными. И вот все кончено во всех смыслах. Меня качало. Я опустил глаза и увидел, что стою на коленях. Должно быть, в какой-то момент ноги перестали держать меня. «Фитц...» В голосе Дьютифула прозвучало только участие. «Тебе нехорошо?» «Конечно, ему нехорошо. Нам всем нехорошо. Все это страшно, неправильно. А хуже всего то, что мы вынуждены оплакивать бедное дитя здесь, втайне от всех. Фитц, обопрись на меня, вставай». Это была Кетрикен. Она опустилась рядом, забросила одну мою руку себе на плечо, помогла мне подняться. Это далось ей нелегко, годы пощадили ее меньше, чем меня. Я покачнулся, она помогла мне дойти до стула и сесть. Никогда еще я не чувствовал себя таким старым. Я не понимал, что происходит, пока капюшон не упал с ее головы. Тогда я увидел, что волосы Кетрикен коротко острижены в знак траура. Остальные столпились вокруг нас. «Мама, я же говорил, что мы не должны выдавать своих чувств», — с мягким упреком сказал Дьютифул. «Не должны?» Элиана вдруг сняла с головы корону и шарф, и оказалось, что от ее блестящих черных волос остался лишь колючий ежик. «Не должны?» Она занесла руку так, словно хотела швырнуть корону об пол. Проспер перехватил ее руку и мягко отобрал королевский венец. Элиана осела на пол, королевская мантия разметалась вокруг нее. Она спрятала лицо в ладонях и заговорила сквозь них. «Мы потеряли ребенка, нашу маленькую девочку, дочь видящих. Она пропала, как когда-то на долгие годы пропала моя младшая сестра. Неужели нам снова суждено пережить эту муку, эту неизвестность, эту боль, которую нельзя никому показывать? Пропала. А мы не должны выдавать своих чувств». Она запрокинула голову, обнажив длинную величественную шею, и завыла, как волчица, оплакивающая своего детеныша. Проспер опустился на колени рядом с матерью и обнял ее за плечи. Чивил спросил, но точно ли она пропала навсегда? Все знают сказки о том, как люди выходили из камней спустя много лет. Ему ответила Нетл. Ее никто не учил пользоваться столпами, и те, с кем она вошла в камень, тоже не были обучены. Она растворилась, как капля вина в бурной реке. Не стоит тешить себя ложными надеждами, надо проститься с ней. Я понял, что меня бьет дрожь. Кетрикан села рядом и заботливо обняла меня за плечи. «Это все я виноват», — признался я. «Ах, Фитц, вечно ты...» Она прикусила язык и сказала мягче, «никто тебя не винит». «Я виню». «Ну, понятное дело», — сказала она таким тоном, будто я был ребенком и уверял, что луна сделана из сыра. Ильяна услышала наш разговор. «Нет, это они во всем виноваты, те, кто украл ее. Надо найти и убить их, чтобы визжали, как свиньи под ножом мясника». Ильяна, Фитц убил всех, кого смог. Остальных поглотил камень, попытался успокоить ее Дьютифул. Я поднял голову, и пусть Шут был слеп, но он встретился со мной взглядом. Встал, протянул руку, пытаясь найти Спарк, и она подставила ему плечо так ловко, словно они долго отрабатывали этот трюк. Его губы задвигались, он что-то прошептал ей. Сейчас он подойдет к Ильяне, и они образуют смесь более гремучую и непредсказуемую, чем та, которой Чейт наполнял свои зажигательные горшочки. «Дорогие родичи», — сказал Дьютифул, в голосе его зазвучала неуловимая нотка, означающая, что он берет дело в свои руки. «Прошу вас, мы собрались здесь, чтобы оплакать малышку Би. Нам придется держать свои чувства в тайне, пока мы не выясним, каким образом против нас использовали магию, и пока остается возможность, что эти невидимые враги ударят по нам снова. Мы ударим в ответ, как только поймем, куда должен быть нанесен удар и каким образом. А до тех пор мы будем собирать сведения и строить планы. Нельзя поднимать тревогу в герцогствах, пока мы не знаем, как защитить их». Он покачал головой, болезненно скривившись и стиснув зубы. «Нам угрожают и другие враги», — напомнил он. «Огромный зеленый дракон терзает Фарроу, не только пожирая скот, но и разрушая хлева, чтобы добраться до животных. Еще два дракона бесчинствуют в Бернсе. Торговцы драконов уверяют, что не способны сдерживать их, и в то же время грозят карой каждому, кто поднимет на них руку. Пиратские острова повысили пошлины для наших торговых кораблей на треть, и настаивают, чтобы эти пошлины выплачивались исключительно золотом либо бренди из песчаного края. В Тилте от неведомой болезни мрут овцы и собаки, а в горах так было всегда», — перебила его Кетрикан. «Когда беда приходит, она не ждет, пока ты разберешься с другими трудностями. Но ты прав, Дьютифул. Мы пришли сюда, чтобы оплакать Би и утешить друг друга, как сможем». Она встала и протянула руку своей невестке. Ильяна оперлась на нее, и Кетрикан помогла ей встать. «Идем». И все, вслед за двумя королевами, прошли к камину. Чивол, сын Барича и Молли, подал мне руку и сдержанно, без унизительной жалости, спросил, «Идти сможешь?» «Смогу». Но я благодарно оперся на его руку, и он остался рядом со мной.